В отличие от девушки, Инсарова привязали к скользкому от крови стулу, невесть откуда взявшейся веревкой. Сила возвращалась в его члены, но неохотно. И он без веревки не смог бы оторваться от жесткой спинки. Его одежду вместе со всем снаряжением пополнила куча тряпок в углу. «Ты зачем в подвал-то полез?» — засмеялся ему прямо в лицо Стисков. Девушка в углу тихонько стонала, погружаясь в спасительный сон. «Глупо же, признайся, старик», — снисходительно проговорил, подходя к Горубь. Его подбородок был обильно измазан красным. «Понятно, что никто бы не устоял перед ним. Но ты же все-таки власть!» Петр Дмитриевич с трудом разлепил губы. «Кончайте спектакль. Развяжите меня и встаньте лицом к стене. Себе же поможете. Выхода у вас нет. Через пару минут здесь будет десяток вооруженных. Не будет!» — прервал его юноша. Все четверо загоготали. Бородач, некогда разговорчивый, теперь не произносил ни слова. Он подошел к столу, поднял рукоять гильотины и выразительно зыркнул на Инсарова. «Ты никому ничего не сказал». Стисков присел на край стола и наклонился к сыщику. «Никто не знает, что ты тут». «Я же говорил, он умеет дурачить». «Ты шел по нашей ниточке. Смекаешь? Сам-то как думаешь? Ради кого все затевалось? Жаль Паулину. Пришлось ею пожертвовать. Надеюсь, ты того стоишь. А так-то удобно было. Благодаря гаданию, чего только не выведали. Великосветские шишки ни один политический секрет за зубами удержать не могут. Стоит только им поверить, что есть человек, способный дать ответы на все вопросы. Стисков сделал короткую паузу. «Но теперь у нас есть ты». «Вы собираетесь?» «Ага, я ж тебе говорил. Нам пятый нужен». «А как же...» Инсаров посмотрел в сторону девушки. Но там никого не оказалось. Ее вообще не было в помещении. «Не верь глазам своим!» Стискова явно забавляло положение следователя. «Ты и есть пятый. Даром тебе, что ли, чемодан подсунули?» Инсаров взглянул на стол, с которого еще капала кровь. «А вот так», — уловил его недоумение студент. «Потом поймешь». Он повернулся к остальным. «Я ему главное говорю. Вас за нос водят. А он: помочь могу». «Поможет», — нарушил молчание извозчик. Он подошел к Инсарову и, поставив ногу на край стула, облокотился на колено. «Остались только вы, солдатики картонные», — прошипел он в лицо сыщику. «Все низы уже с нами. А вы — мостик. По вам мы проведем поколение, которое так старательно выращивали. Мостик наверх. Туда, где глупцы и слепцы. Туда, откуда не видно полыхающую лаву, горящие рты и руки, тянущиеся из-под земли». Казалось, что гарью несет из перекошенного рта дьявола. Инсаров почувствовал совершенно неуместное сейчас облегчение профессионала. Головоломка сложилась. Он уже читал выдержки из подобных речей в управлении. «Верховенский», — произнес он, — «фанатик и подстрекатель. Неуловимая головная боль столичной жандармерии». «Толковый, толковый! Не зря мы тебя выбрали. Долго искали. Ты же ложечка, с которой алчущие ротики кормить будем. Кровушкой, террором, обломками основ досыта всех насытим. Все же в мелочах. Сегодня один взорвавшегося чинушу ночью придушил, завтра другой бомбу под нужное крыльцо подложит. А ты с нами, как ангел-хранитель, помощник и защитник. Одним миром мазаны». Верховенский убрал ногу со стула и пропустил к столу Горбя. Тот взял правую руку Инсарова, свободную от пут, и положил на доску под лезвие. Следователь вяло шевельнул предплечьем, на большее его усилий не хватило. «Нам свой человек среди легавых очень пригодится», — сказал Горубь, опустил резак до запястья и прицелился. «Да ты не переживай. Когда он в тебя войдет, сам же по-другому на все посмотришь. Подружимся, старик». Рукоятка дернулась вниз под оглушительный грохот. Гром ворвался в крипту и молотом обрушился на кирпичный свод, опрокинул стол и отбросил к стене четверых студентов. Бородатое чудовище осталось стоять, оскалившись желтыми клыками и глядя за спину сыщика в сторону входа. Вслед за грохотом в помещение ворвались клубы едкого дыма. Он окутал мощную фигуру дьявола, в теле которого одна за другой появились глубокие красные дыры. Во все стороны летели кровь, ошметки плоти и осколки зубов. Только сейчас Инсаров различил в адском грохоте хлопки выстрелов. Стреляли из входного проема. Много и беспощадно. Извозчик не собирался поддаваться ворвавшейся силе. Он взревел и сделал шаг вперед. Но его хватило лишь на последний рывок. Волосатые ноги сложились, как перебитые кнутом камыши. Макушка черепа взвелась в воздух, цепляясь за спутанные волосы. Туша грузно свалилась к ногам следователя. Тишина наступила внезапно. Сквозь нее робко прокатились новые звуки. В изуродованных телах хрипели и урчали остатки уходящей жизни. Братья-близнецы лежали в разных концах комнаты. Стисков комком свернулся возле разбитого в щепки стола. Он получил добрую порцию свинца прямо в живот. Горубь сидел у стены. Выстрелы разворотили ему лицо и грудную клетку. За разбитыми ребрами конвульсивно дергалось умирающее сердце. «Одной свечкой перед Богом вы не отделаетесь, ваше благородие!» — раздался из оседающего дыма голос трибунского. Околоточный надзиратель хозяином шагнул в центр крипты и недовольно оглядел кровавую картину. «Успели», — вздохнул он и опустил вороненый маузер, гордость личной коллекции. Следом за ним появились вооруженные револьверами Попов и Пунин. Первый бросился развязывать начальника, второй склонился над останками в центре комнаты. «Кучер-то наш здоров был», — усмехнулся он. «Это дьявол», — прошептал теряющий сознание Инсаров. Перед его глазами расплывалась, как в тумане, уцелевшая рука. «Дьявола пули не свалишь», — резонно заметил Пунин. Веревка змеей сползла на пол. «Вот они, спасители, и решили, что с новым начальником неладно», — продолжил трибунский. «А уж когда вы тросточку прихватили, мы мигом ребят покрепче собрали и следом поспешили. Почти не таились. Оно и не трудно было. Вы как во сне брели. У самой кузни почти потеряли вас. Стемнело же. Но тут мой хлопец свет из двери приметил. Такие дела». «Попов с Пуниным молодцы. Им спасибо». Инсаров усмехнулся. Припомнил, что благодарность подчиненным выразил, как и положено по должности, сдержанно. «А я ведь уверен был, что наряд собрал», — проговорил он, вспоминая наведенный дьяволом морок. Трибунский помолчал, набрал воздуха, но передумал. Выдохнул и направился к двери кабинета. «Как вы, ваше благородие, собираетесь с бумагами разбираться, меня не волнует», — бросил он, чуть задержавшись на пороге. «Без меня. Увольте. На то мы сочтемся». Инсаров посмотрел на кипу бумаги на столе и мысленно отправил ее в завтрашний день. До обеда он не прикоснется к чернилам даже под прицелом пушки. После ночного побоища прошли сутки, а он еще даже не приближался к кровати. Самое время. Ночь за окном непривычно манила и звала домой. Но сегодня Инсаров не сопротивлялся. Его не страшила домашняя тишина. Он не боялся открыть дверь и столкнуться с призраками. У него теперь есть ответ на вопрос «Зачем?». Он появился, стоило понять, что никакого «зачем» не существует. Если ты спрашиваешь себя, ищешь, страдаешь, то приходишь в тупик. Нет никакого «зачем». Есть просто воспоминания. И раз они сохранились, если приходят, стучатся и зовут сквозь слезы и боль, значит, там за гранью кто-то есть. Разделенные, как и ты, потерявшие часть себя и неспособные вновь обрести целостность. Они ждут тебя. И поскольку ты здесь, а они там, то просто помни, что нужен. Встреча неизбежна, но только в назначенный свыше срок. Ну а сейчас помни и будь рядом. Петр Дмитриевич Инсаров, следователь сыскной уголовной полиции Санкт-Петербурга, вышел из кабинета, оставив на столе сложенный в четверо лист бумаги.